Леся песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Мы с вами находимся на ботике Василия Васильевича. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Здравия и тебе, Татьяна! Здравствуй, Елена! Тема сегодняшней нашей передачи «Добро и зело, побеждай любя». А почему мы выбрали сегодня такую тему? Она навеяна частыми вопросами, почему в мире не становится меньше зла, несмотря на то, что постоянно с ним ведется борьба, с чем только мы не боремся в нашем мире. И вот чтобы глубже разобраться в этой теме, предлагаю начать наш разговор с разбора слов «добро» и «зло». Вот что такое «добро» и «зло»? Давай мы с тобой сейчас об этом поговорим и... Давай начнем с добра, то есть как бы надо начинать всегда за здравие, вот мы начнем с добра. Ну вот добро, буквица добро, что это такое? Это добрые деяния, это открытость, это чуткость, это праведные поступки человека, это полное и равновесное развитие человека, это целостность, это духовный опыт, накопление духовного богатства. Развивается душа, творя добрые дела. Зря ты люди, зла ты людям не желай, богов светлых почитай. Но у меня еще есть свое представление о том, что такое буквица добро. Помимо того, что это какой-то духовный опыт накопленный, у меня сложилось такое впечатление, что добро, как это раньше называли, это еще и что-то материальное накопленное, родом в течение отрезка какого-то времени. И это может быть не обязательно какая-то вещь, которая имеет большую материальную ценность. Это может быть вещь, как раз, которая ценна и памятна для самого рода, для родичей. Допустим, был такой вот большой стол, за которым собиралась вся семья, когда еще деды были живы, и когда дети еще были маленькие. И вот прошло большое количество лет, уже дедов нет в нашем мире, и дети выросли, а стол все еще существует. И представьте себе, что за этим столом продолжает собираться семья, и уже новое поколение наросло, и им рассказывают какие-то истории о том, как хорошо проходило время, когда вся семья собиралась за этим столом. Вот это, в моем понимании, и есть добро. То есть здесь, вот в этом столе, объединен и духовный опыт, накопленный родом, и в то же время он представляет из себя вот оно, материальную какую-то вещь, которую мы можем реально, то есть, видеть и потрогать. И еще я думаю, что добро, как просто, как понятие, это главное необходимое условие жизни. Все необходимое для возникновения и развития жизни. И от меры удовлетворения добром зависит, может быть радостной, зависит жизнь, и она может быть либо радостной, счастливой, или даже блаженной. Вот, Лена, мое понятие добра. Да, очень широко ты представила это слово. Действительно, добро – это все, что ты сказала, это доброе деяние, и человек на самом деле, он призван творить добро на земле. И почему это как бы... можно констатировать, разбирая слово «добро», если его разобрать по слогам, то мы вот как-то сразу акцентируем свое внимание на последнем слоге «ро». А что такое «ро»? Это изначальный божественный порядок, который заложен в нас. Это что-то типа нашего генотипа, да? И вот добро – это то, есть то, что окружает наше «ро», то есть то, что окружает вот... что в нас заложено. И вот эти вот добрые деяния, которые должен человек творить, они постепенно должны привести его к некому ладу самим собой. То есть это очень такое весомое слово. А вот перейдем теперь к слову «зло» и посмотрим все-таки, в каких они отношениях находятся, вот эти два слова «добро» и «зло». Да? Вот здесь важно, наверное, еще посмотреть, как все-таки написать это слово, через какие буквицы. Можно просто написать вот «зло», как мы слышим, да? Можно написать «зло», как оно писалось там на самом деле, через буквицу «ять», да? Тогда оно будет звучать уже не просто «зло», а как «зело». Можно написать еще последнюю буквицу «он», заменить на буквицу «ом». Тогда получится, что зло будет нести в себе уже другой какой-то свет, да? И получается, что если мы начнем разбирать через буквицу слово «зело», то мы увидим, что это что-то неизвестное, непознанное людьми. И, скорее всего, вот если через «ом» писать, то это непознанное людьми сияние, все, что нам неведомо, да? И еще у меня вот здесь в связи с буквицей «зело» и с ее написанием пришел такой образ, почему-то значок доллара, да? Вот он же тоже как бы написан через «зело», но перечеркнут вертикальной линией, да? И вот если посмотреть еще на сам знак буквицы «зело», так называется сама буквица «зело», да, мы ее как бы называем «злом», а есть еще буквица «зело». Вот некоторые, кстати говоря, эту буквицу не очень любят, но я думаю, что она ни в чем совершенно не виновата, эта буквица, что ее ассоциируют со злом. Но если посмотреть на ее графическое изображение, то это как бы такая, как змейка, да? Ну, все знают вот латинскую букву «С». Раньше, а так писалась древнеславянская буквица «зело». И здесь можно даже, знаешь, вот увидеть в этой искривленной линии, как бы, как будто это поток света, но он искривленный. Вот мне вот почему-то сейчас такой образ пришел. То есть как бы колеблющийся из стороны в сторону. И вот эта вот непознанность, она такая у меня нарисовалась такими некоторыми колебаниями. Так что я думаю, что вот это вот само слово «зло» – это то, что мы очень часто не понимаем, как снаружи, как во внешнем мире, так и внутри себя. Вот. Я думаю, так. А что вот ты скажешь? Да, вот то, что ты, Лена, сейчас рассказала про графическое изображение буквицы «зело», у меня дальше пошел образ. Если мы ее продолжим дальше писать, согласись, получится знак бесконечности. То есть это как половинка знака бесконечности, то есть постоянное перетекание энергии, информации из мира непознанного в познанный мир, и проходя опыт в познанном мире, мы можем подняться опять же в мир непознанный. То есть вот это бесконечное течение энергии, вот эта змейка, она дает нам возможность развития. Вот. А если брать, допустим, как пониже немножко уровень рассматривать, то зло, если рассматривать как противоположность добра, то можно сказать, что зло или зело – это отсутствие добра, нарушение добра, недостаток добра. И все то, что не создает жизнь или ее отравляет, уничтожает. Зло – это то, что не способствует питанию жизни, то, что не наполняет жизнь. Вот тоже вот такой пришел образ, такое пришло понятие этого понятия «зло». Так интересно, почему же все-таки возникает борьба со злом, если вроде бы, как мы разобрали, добро и зло не противоречат особо друг другу, не воюют друг с другом, а получается, что человечество постоянно ведет какую-то борьбу со злом. Вот может быть все-таки не борьбой и противопоставлением добра злу поступать, да? А вести какие-то разъяснения и через информацию проводить вот то, что такое хорошо и что плохо, то есть через знания давать человеку эти понятия, да? Вот, например, если взять всем известную борьбу с абортами, да, что борется через запреты на аборт, и это особо результатов не приносит. А вот если бы со школы детям рассказывали не просто, что такое хорошо и что такое плохо в отношениях между мальчиками и девочками, и мужчинами, и женщинами, и в семье, да, а давали бы истинные знания о человеке, о зарождении человеческой души, о том, какой путь проходит душа, прежде чем родиться в явном мире, как идет вообще подготовка рождения человека в высших мирах, и для чего он вообще приходит в этот мир, то я думаю, что ни у кого не возникло бы желания губить человеческую душу, не дав ей родиться. Вот поэтому я думаю, что все-таки вести борьбу со злом нужно все-таки через разъяснение, через знания, через выход из невежества и различных догм. И вот еще вопрос, который я хотела бы тебе задать. А как ты думаешь, кто такие борцы со злом? Я думаю, что это люди, которые преследуют прежде всего свои корыстные цели. И истинные-то цели, они глубоко скрыты и завуалированы от людей. Я думаю, что цель борцов со злом не искоренить зло, а его возглавить. Используют для достижения своих целей энергию людей, которых они призывают на пикеты, демонстрации, забастовки, на всевозможные марши протеста и так далее. И все это делается с целью, чтобы управлять человеком. И цель, которой цель преподносится людям, это якобы улучшить жизнь, улучшить их жизнь, улучшить жизнь людей на Земле. Ну да, вот есть такое мнение, что если, значит, улучшить жизнь на Земле, то все будет хорошо. И вот здесь я бы с этим подходом не согласилась. Вот так же, как, например, Федор Михайлович Достоевский, он не был согласен с тем, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как для чего нужно будет протестовать, и раз все в один миг станут праведными. И Федор Михайлович писал: «Ни в каком устройстве общества не избегнете зла, душа человеческая останется та же, ненормальность и грех исходят из нее самой». И вот я целиком согласна здесь с Федором Михайловичем, что на самом деле зло находится в человеке. А вот как бороться со злом в человеке, для чего оно было создано, вот давай об этом и поговорим. Ну вот как я вижу, представляю такую картинку, это как система координат. На одном полюсе находится зло, на другом полюсе находится добро. И я думаю, что зло и добро было создано Богом для того, чтобы у людей был выбор. То есть вот это как система для развития человека. По сути, зла нет. Есть просто непонимание нами добра. Это зло, это буквица зело, как мы сказали. То есть то, что скрытое от нас. Это нас и страшит, как все неизвестное. Зло существует только у людей. У животных зла нет, если мы посмотрим жизни животных. У них все находится в гармонии, и все имеет глубинный смысл происходящего. И зло – это наш главный, получается, наш главный оппонент, наш главный противник, тренер наш. И он создан для того, чтобы мы постоянно развивались, чтобы мы постоянно делали выбор. И вот в момент выбора человеческая душа развивается. Ну, я еще, знаешь, добавила бы, что здесь, вот ты сказала про животных, что у них нет зла. Я еще хотела бы добавить, что у маленьких детей, кстати, тоже нет зла. Вот если взять, ну, младенца, само собой, и дети там до 4 лет точно, раньше вообще до 7 лет ребенок ангел считался, сейчас, конечно, наше окружение и общество раньше портит детей, вот у детей как раз маленьких тоже нет зла, а дальше это уже, оно приобретается. И здесь еще хотела бы тебе вопрос задать, а получается, что для разных людей может быть на развитие одно добро, а для другого, для развития, может быть, другое добро или зло. Вот для одного добро, а для другого зло. Не так ли? Ну, здесь у меня в ответе, ответ на твой вопрос, у меня есть такой забавный случай в моей жизни. Я хочу рассказать. Однажды ранней весной к нам на участок, в село, ну, к нам в село забежала лиса и прям к нам на участок пришла. Муж ее увидел и говорит: быстро неси мне ружье, я ее сейчас застрелю. Мне ее, понятно, стало жалко, я говорю: нет, нет, лес рядом, пусть она уходит. В общем, я ее застрелить не дала, лиса ушла. Но лиса ушла не в лес, как мы предполагали, она ушла в поселок. И через какое-то время, мне муж рассказывает, она, оказывается, забежала в несколько дворов, задушила там много птицы, и в конце концов ее удалось пристрелить, и выяснилось, что она бешеная была. То есть получается, что я, сделав добро, подвергла многих жителей, ну, опасности, которой они потом подвергались. Она могла напасть там и на детей, и на собак, и да и на людей, в принципе. Вот здесь ответ на твой вопрос. Добро ли я совершила, или это было зло? А вот интересно, пословица есть, или поговорка такая наша: не делайте добра, не получите зла. Вот как раз вот об этой твоей ситуации. Ну да, тогда, слава богам, все закончилось благополучно. Но я об этом думала, да, прямо философские размышления у меня были на эту тему потом. А, собственно говоря, что понимается под злом в человеке, вот как ты думаешь? И интересно, а как зло может поселяться в людях? А начинается все с первого, самого незначительного, неблаговидного поступка. Ну, к примеру, кому-то надо помочь, а нам по каким-то причинам не хочется. И мы говорим себе: да ладно, в следующий раз. А наступает следующий раз, и мы говорим: ну не помог в прошлый раз, нашлись же другие, кто помог, и обошлись без моей помощи, и так далее. И таким образом мы в своих тонких телах прокладываем тропиночку, узенькую маленькую тропиночку для прихода низковибрационной энергии. Можно назвать по-разному, то есть в разных традициях называется это по-разному. Бесы, черти, энергоинформационные сущности, программы негативные – все это название одной и той же сути. И когда мы в какой-то очередной раз совершаем неблаговидный поступок, эта энергия входит в нас навсегда – и завладевает частью нашего энергоинформационного пространства. И с тех пор она живет в нас, она живет в человеке и провоцирует его именно поступать так, как мы уже поступали один, два или несколько раз. И этих видов энергии или этих видов зла, их очень много. К ним относится то, что не свойственно Богу. То есть относятся такие энергии, которые не свойственны Богу. А какие это энергии? Это может быть страх, это может быть гордыня, это может быть тщеславие. То есть то, что мы называем негативными чертами. Это программы, которые вошли в нас с нашего позволения. И они начинают нас использовать. Да, вот использовать, ты говоришь. А как же они могут нас использовать? Очень просто. Они воруют часть энергии. То есть нам идет поток для нашей жизни, поток света, поток для созидания. И часть пространства этого потока занимают вот эти вот низковибрационные сущности или энергии низкой вибрации. То есть таким образом они воруют часть энергии Творца, которая предназначена нам для нашего развития, для развития нашей души. И это объясняет, почему негативные черты характера тормозят наше развитие. В этом смысле зло надо в себе находить и учиться видеть, как оно на нас влияет. И этот тип энергии, лярвы, сущности, все что угодно, они уходят только тогда, когда мы осознаем наличие в себе этого вида энергии, а затем видим, какой энергией мы их питаем. То есть первый момент – увидеть в себе это, а потом отследить, каким видом энергии, какие сущности мы питаем. И когда мы это отследим, мы убираем тот тип энергии, который идет на питание этим сущностям. И таким образом мы перестаем их питать. Да, это, конечно, интересно. То есть получается, что если мы отследили, мы уже начинаем каким-то образом управлять этой энергией. А вот можно ли избавиться вообще от этого вида энергии? Избавиться от этого вида энергии, то есть от низковибрационной энергии, можно, но именно вот тем способом, о котором я сказала выше. И это очень сложный и длительный процесс. Это процесс, растянутый во времени, может быть, на несколько лет, и то при осознанности человека. Вот. И бороться-то со злом, о чем мы с тобой говорили в начале нашей передачи, надо именно в этом смысле. Победить его, зло, нельзя. Его можно только удалить из себя с помощью знаний и работы над собой, и понимания, что негативные черты нам даны именно для работы над собой. Это как игра. Они нас тормозят, эти негативные черты характера, то есть проявление уже негативных энергий, которые есть в нас. А душа стремится ввысь. И здесь как раз свобода выбора. Вот в такой мы находимся в игре. Результаты игры засчитываются. Так в чем же, собственно говоря, тогда спасение человека? Возможно, в опытном познании глубокой поврежденности своей природы. И вот здесь я бы предложила обратиться к нашему великому русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому, который вот как раз видит помощь и основу для нравственного возрождения человека в смирении. Мы уже говорили о том, что возможно смирение, может быть помощь. И потому что без смирения не может быть исправления, в котором нуждаются все без исключения живущие. Потому что во всех, как мы уже обсудили, присутствует зло в сердце человека и великое зло. И вот если посмотреть, что говорит устами князя в униженных и оскорбленных Достоевский, то будет достаточно понятно это. И что вот нам говорит князь, если б только могло быть, чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может, если б могло быть, чтобы каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтобы не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться. Вот такую картину признания в себе вот этого зла дает нам Федор Михайлович. И на самом деле получается, что прежде всего человек должен увидеть в себе вот это вот зло, а не быть вот тем хорошим в своих глазах, которым каждый из нас является. Действительно, познать, увидеть зло в себе – это уже половина успеха, потому что это очень сложно сделать. А затем принять это зло, увидев зло, принять его, что сделать еще труднее, потому что мы, каждый, считаем себя в действительности-то лучше, чем мы есть на самом деле. И потом уже, познав, приняв, уже победить это зло в себе. Но победить опять как же? Победить не злом, не борьбой, без ненависти, а победить любя. Я здесь вспоминаю высказывание матери Терезы, которая говорила: «На митинг против войны я не пойду, а на митинг в защиту мира позовите». О чем она здесь говорила? Она здесь говорила о том, что зло нельзя победить злом. Зло будет питать зло. Ну да, и наши предки это очень хорошо знали. И вот если обратиться к той истории славянства, то мы увидим, что когда даже были войны, то воевали наши предки осознанно и без ненависти. Они убивали врагов, можно сказать, любя. То есть уважая и любя врага, понимая, что да, вот он пришел на нашу землю, и нужно защищать нашу землю, и поэтому они и убивали. Но убивали без ненависти. И вот в этом вот отличие того времени древнего славянства с нашим сегодняшним, когда вот происходят стычки, войны, там те же самые митинги, где люди находятся в раздражении, в гневе, в ненависти друг к другу. И это все на самом деле не убирает зло, а только его укрепляет и питает, и порождает дальше. Ну да, вот враг пришел на землю, на нашу. Явное дело, он пришел к нам не с любовью. Он пришел наполненный различными негативными программами. Это и желание завладеть землей, и желание завладеть какими-то материальными ценностями, и просто желанием убить для того, чтобы это все захватить. И если бы наши предки убивали с ненавистью, то есть отвечали бы ненавистью на ненависть, они бы просто питали эти энергии, которые захватчики принесли на нашу землю. А убивая без ненависти, убивая даже с любовью, они просто-напросто гасили эту программу негативную. Они, помимо того, что они на физическом уровне не пускали врага на территорию, они еще и энергетический негативный посыл они не пускали на свою землю. Вот какие были наши мудрые предки. Да, конечно, хорошо бы нам прийти к такому же пониманию, какое было у наших предков. И на самом деле вести ту борьбу со злом, которая повсеместно нас окружает, именно из состояния любви, а не из состояния ненависти. И, конечно же, убрать из себя этот тип низких энергий достаточно сложно, как мы увидели. И человеку это порой бывает невозможно, но я думаю, что через осознанность можно управлять этим типом энергии. И чем больше будет возрастать осознанность в человеке, чем больше он будет видеть внутри себя, в своем сердце это зло, тем понятнее ему будет, как управлять этими энергиями. И только лишь вот через управление этими энергиями можно как-то победить зло или даже преобразовать его. А я бы, Лена, хотела, чтобы мы, люди, сталкиваясь со злом, делали свой выбор. Чтобы мы научились его определять. Чтобы мы находили его в себе. И чтобы мы научились видеть, как зло работает с нами. И на какие проработки оно нас выводит. То есть, чтобы мы научились использовать зло в своем развитии. Ну да, это прекрасное пожелание вот и всем нашим радиослушателям. На этом мы с тобой можем закончить нашу сегодняшнюю передачу, попрощаться с нашими радиослушателями, пожелать им всех благ. С вами было Народное славянское радио, программа «Давайте поговорим», и мы ведущие Елена и Татьяна. Пишите нам, дорогие радиослушатели, по адресу Архангельская область, Карбас Василь Васильевича, программа «Давайте поговорим», ведущим программы Елене и Татьяне. Всего вам доброго, всех благ. До свидания, дорогие радиослушатели. Желаю нам всем поменьше зла в нашей жизни, побольше добра. До встречи. Штурмовать далеко море посылала нас страна.